передать чакру девятихвостого. Парень подошел к клетке и вытянул руку, зажав в кулак. Что? Какуау не понимал, зачем все это? Меня создал мой отец, Орочимару, с помощью чакры Кьюби, и в итоге я ожил. Миха зашел в клетку, показав ему правую руку. На руке была нарисована печать в виде пирамиды с глазом в центре. Учиха Мадара забрал чакру Орочимару и передал темную часть леса. Наруто глядел на зверя холодным взглядом. «Думаешь, я поверю тебе? Без разницы. Впитай чакру и сам все увидишь». Парень снова протянул руку вперед, зажав в кулак. Какуау, поразмыслив, решил попробовать впитать чакру леса. Выбора у него все равно не было. Дельфинообразная лошадь вытянул копыта к кулаку Михи. Когда они соприкоснулись, чакра, отданная Мадарой, потекла из Михи к зверю. Парень сильно засветился и появился рядом с ними. Темная половина Курамы, а рядом стояла проекция Мадары. «Приветствую тебя, Какуау. Меня зовут Учиха Мадара. Я хочу обратиться к тебе за помощью». Учиха подошел поближе и сорвал печать, поставленную Орочимару. Миха и Мадара оказались напротив двух клеток. Слева была клетка Какуау, а справа Курамы. «Помогите Михе найти героя, про которого говорил Рикуда Санин. Пора нам всем жить с вами в мире и согласии». Мадара засветился и начал растворяться. «Мне пора. Моя чакра заканчивается. Выполните мою просьбу. Обязательно». Мадара исчез, оставив их наедине. Курама посмотрел на Меху, а потом на брата. «Здравствуй, брат. Давно не виделись». Лис впитывал остатки светлой чакры. «Привет. Я тоже рад тебя видеть. Где ты пропадал?» «Там, где лучше нам не быть больше никогда». Кисами стоял и смотрел на Киллера Би. Тот, как всегда, читал реп, придумывая на ходу новую рифму. Кисами нашел его в лесу. Би преследовал похитителя секретных свитков. Но, как оказалось, Восьмихвостого просто выманили из деревни. Похитителем был агент Сосари. Без имени, без деревни. Простой человек, готовый на все. Ю. «Значит, я попался одному из Акацки. Я идиот, я придурок». Би размахивал руками. «Дай мне пару сек, я сделаю разминку. И сделаю тебя на раз-два. Ю. Тебя было непросто найти в деревне. Благодаря Самихаде и агенту Сосари, человек-акула глядел на свою цель. Я тебя прикончу. Увидишь, что я значу. Готовься к смерти, ты, тупой мечник. Вот что я отвечу. Е-е-е-е». В Кисами полетел карандаш, пропитанный стихией молнии. Кисами пригнулся, вытаскивая Самихаду со спины. Карандаш пролетел над головой, воткнувшись в дерево. Самихада упала на землю, сорвав с себя бинты. Кисами не заметил, как за спиной появился Би с мечами в руках. «В твоей башке опилки». В один момент две дырки. Мечи заискрили молниями. Одним мечом Би порезал левое плечо Кисами, а другим воткнулся в Самихаду. Удар не прошел. Меч высосал чакру. «Уи-и-и-и-и». Три хвоста появилось за спиной Би. Хиддахатта. Их лбы встретились, но весь удар получил Би. «Ты, моя чакра, всю чакру высосала, Самихада. Из-за хвостатого твоя чакра имеет привкус осьминога. Самихада может перевозбудиться от такой редкости. Чую, будет весело. Ты строишь глазки мило-жутко, но скоро сдохнешь, и это не шутка». Би отпрыгнул от Кисами, кинув в него пару мечей. Самихада сама отбила мечи. «Хашикаге Кисами, запомни мое имя». «Ладно, ковбой». «Уи-и-и-и». Киллер Би закричал еще сильней. Брат Райкаге стал походить на миниатюрного восьмихвостого. Только за спиной появились семь хвостов и покрылся скелетом восьмихвостого. Джинчурики прыгнул на Кисами, используя двойной аркан. Левая рука Би задела живот Кисами. Аркан. Би выкинул его в дерево, разорвав живот и грудную клетку. «Тьфу». Хашикаге сплюнул кровью. «Это все?» Самихада подползла к Кисами, чтобы вылечить его. Би стоял после атаки с пятью хвостами. «Черт, на секунду бы подольше, и атака не прошла бы». Подлечившись, Кисами скинул с себя порванный плащ и повязку с головы. «Суитан, Дайбакуши Саха», вдохнул воздух, а выдохнул огромное количество воды. В водном шаре Кисами соединился с Самихадой и еще больше стал походить на акулу. Би, не теряя времени, выпустил темную жидкость изо рта, окрасив полностью водный шар. «Это не поможет тебе. Когда я объединен с Самихадой, то могу чувствовать чужую чакру». Кисами поплыл следом за Би. Киллер Би плыл к границе шара. Воздуха почти не осталось, но Би продолжал плыть. Кисами догонял цель с огромной скоростью. Би заметил его и достал 8 мечей. «Нужно использовать лариат. Не вздумай. Тогда у тебя точно закончится воздух. Хачиби придумывал план побега из водной тюрьмы. «Выпусти меня, и все получится». «Но, никаких но, делай, что я говорю». Хачи начал накапливать чакру. «Ладно». Джин Чурики за несколько секунд превратился в восьмихвостого зверя. Хачиби использовал свою технику. Он выстрелил изо рта бомбой хвостатого. Шар просто взорвался, и на расстоянии 10 км полил сильный дождь. После атаки на земле стоял Би в человеческой форме. Хашикаге нигде не было видно. У Би было чувство, что Кисами вовсе и не было. Ю, это была чистая победа. Е-е-е. Вдалеке парень заметил приближающуюся на огромной скорости волну. Он еще живой. Тогда я использую лариат. Би принял второй уровень превращения в джинчурики и понесся в сторону волны. Столкнувшись с волной, Би заметил Кисами, окруженного акулами. Лариат, удар акулами. Ба-а-а-ам. Снова полил дождь, но в этот раз с акулами. На земле лежал обессиленный Би. Перед ним стоял Кисами, держащий самиходу в руке. Ты был сильным, но я справил. В Хашикаге полетел карандаш. Успел только голову наклонить. Карандаш рассек щеку. Самый сильный джинчурики. Кровь текла с щеки. Отрежу я тебе ноги и руки. Будет быстро и не больно. Кисами решил отрезать для начала ноги. Только он замахнулся. Самихода воткнулась в землю, порезав ладонь Кисами. Только он ее отпустил, то сразу же Самихода залезла на Би. Тебе так сильно понравилась его чакра. Кисами смотрел, как меч отдает чакру Би. Ни за что, это моя чакра. Кисами заорал и пнул Самиходу от Би. Ладно, тогда я другим мечом отрежу тебе ноги. Неподалеку стояли воткнутые в землю два меча киллера Би. Кисами подошел и вытащил их из земли. Ну вот и все, восьмихвосты. Хашикаге замахнулся, но ударить не успел. За его спиной появился Райкаге со своим отрядом. Би, у тебя проблемы? Брат смотрел на обессиленного Би, которого восстанавливала Самихода. Нет, бро, у меня все схвачено. Би соскочил с места, в руке держал Самиходу. Двойной аркан? Да. Кисами понял, что сейчас умрет. С разворота нанес удар по шее Райкаге, но меч рассек воздух. Райкаге отпрыгнул и начал накапливать чакру. Би впитал достаточное количество чакры для аркана. Двойной аркан, закричали братья, и локтями уперлись в шею Кисами. А они очень быстрые. Ха-ха-ха, с улыбкой на лице. Оторванная голова полетела в сторону. Би, грозный брат, хотел порвать Би на части. Да, бразе, чтобы больше не покидал деревню. Ты меня понял, окей, браза. Ши, нам нужно созвать совет Каге. Но господин Райкаге, Ши, немедленно отправляй им сообщение. Ей гаркнул на Ши и схватил брата за шарф, уволакивая Би обратно в деревню. За несколько минут до смерти Зицу отыскал Кисами за несколько часов. Выползая из земли, он заметил битву Кисами и киллера Би. А как интересно, ты посмотри на это. Зицу смотрел на огромный водный шар, который через секунду взорвался. Кисами еще жив. Что ты здесь забыл? Хашикаге стоял за его спиной. Меня отправил Обито узнать, как обстоят дела. Сейчас я его добью. Кисами начал складывать печать, но его остановил Зицу. Давай используем моего клона. Зицу призвал своего клона. Хочешь, чтобы я проник к ним? Да. Старик сказал, что скоро страны объединятся, и нам нужен шпион изнутри. Белый клон Зицу превратился в Кисами, изменив не только свой вид, но и свою чакру. А Кисами спрятался в самоходе. Ну, все, Зицу, передай им, что я готов. Начал складывать печать. Хорошо. Помни, они ненавидят нас. Зицу ушел наполовину в землю, особенно Дидару и Сосари. Нагата лежал в больнице, под капельницей, когда к нему в палату забежал Наруто. Ну как ты? Я сел рядом с кроватью. За 3 дня меня почти подняли на ноги. Нагата радостно улыбался. Через неделю отправимся в страну дождя. Так скоро? Ага. Надо забрать камень со странными надписями. Какой камень? Мне вспомнился день, когда мы нашли 2 камня. Камень смерти и камень жизни. Пойдешь со мной? Конечно. Но сначала мне нужно кое-что сделать. Если не секрет, расскажешь мне? Ему было интересно, что собрался делать его соклановец. Нагата и забыл, как чувствует себя живой человек. Отец Хинаты выкупил весь дом, где находится моя квартира. Я был рад, что теперь смогу жить с Хинатой в более лучшей обстановке. И мне надо оформить документы на этот дом. И почему ты так нервничаешь? Не понял красноволосый, глядя на меня. Хината очень сильно поругалась со своим отцом из-за этого и ушла из дома. Беги, давай. Время еще есть. Глава 17. Смерть Рачимару. В стране дождя, как всегда, лил сильный дождь. По главной улице шли шестеро странно одетых людей. Их лица скрывали капюшоны. Все они были разного роста. Граждане не узнали их и шли за ними до самой высокой башни в стране. Подходя к башне, их встретили несколько отрядов шиноби. «Кто вы?» Вперед вышел самый старший из ребят. «С этого момента страна дождя отказывается от помощи Акацки и открывает все свои границы». К ним подошла Конан, снимая с себя капюшон. «Простите, госпожа Ангел, мы вас не узнали». Все присутствующие шиноби поклонились. «С этого дня ты становишься джонином, а все остальные – чунинами». Конан пошла с остальными в башню. Шиноби сидели на одном колене и взглядом сопровождали их до входа в башню. Нагата снял с себя плащ и бросил на вешалку. «Завтра доставит тело Яхика». Нагата за последнюю неделю успел набрать веса. Теперь он был не такой худой, когда встретился с Наруто. У парня появились мышцы, щеки слегка распухли. Раны от штырей на спине все зажили. Одет был в черные штаны с красной футболкой. Сандалии на ногах того же цвета, что и волосы. Протектор страны дождя был привязан на правой руке. Поверх всего носил расстегнутую кофту белого цвета. «Хорошо, Нагата». Конан тоже сняла с себя плащ. «Что теперь будет с нами?» «Я защищу всех вас». Блондин смотрел по сторонам, пока они шли по лестнице. «Я обещаю». Хаширама, наверное, уже добрался. Джирая пил саке из бутылки. «Конан, Нагата, что сенси?» Вместе спросили ребята. «Что пообещал вам тот загадочный старик?» «Мир такого, какого мы заслуживаем, и о котором в детстве мечтали». Лестница наконец-то закончилась. Шиноби стояли перед небольшой дверью. Нагата подошел к двери и начал складывать печать. «Откройся!» Правой рукой он затронул дверь, и она стала открываться. «Здесь мы хранили странный камень, и отсюда я управлял пином». В комнате было темно. Конан зашла первая и опустила ручку рубильника. Зажегся свет. В центре находился прибор для управления телами. В правом углу стоял сейф. Видно было огромное количество труб. Почему так много труб в здании? Сакуру очень сильно интересовал этот вопрос. «По ним я передаю чакру и могу появиться в любой части здания». Парень достал ключ из сумки, прицепленной к ремню. Конан подошла к прибору, повернула ручку. Прибор заработал, а потом отключился. Чакра, накопленная в трубах и в комнате, начала рассеиваться. «Нагата, что?» «Прибор самоуничтожится через несколько минут». Девушка подошла к стене, надавила на кирпич, и открылся потайной проход. Наруто помог Нагата открыть сейф и достать серый камень. «Спасибо за помощь. До сих пор чувствую себя слабым». «Пустяки», — улыбнулся блондин. «Скоро все пройдет. Сакура, скажи мне одну вещь». Учиха стоял рядом с ней. «Какую, Саске?» «Такое чувство, что за нами следят». Учиха активировал шаринган. «Где ты прячешься?» Обследовав комнату, Саске заметил чужую голубую чакру. «Наруто, мы не одни, знаю. Она за нами следит, от самой страны травы». Узумаки ощущал ее при помощи чакры Биджу. «Она не верит ему», — парень указал рукой на Нагата. «Не бойся нас». Нагата подошел к Конан. «Мы не причиним тебе вреда». «Я не верю вам». Из темного угла вышла девушка, лет 17-18, одета была в свободное восточное платье золотого цвета. Темно-коричневые волосы были длиной до талии, глаза зеленого цвета напоминали изумруд. Формы у нее были прекрасные. Саске и Джирая заострили все свое внимание на ее сиськах. «Только ему», — указал рукой на Нагата, — «не бойся их, они добрые». «Это Нагата, Конан и Рассанин Джирая. Я легендарный Санин», — заорал на блондина. «Это Сакура и Саске», — познакомил с присутствующими в комнате. «А я Рей», — девушка мило улыбнулась. «Приятно познакомиться», — вместе поздоровались шиноби. «Но как она нашла нас?» Саске рассматривал девушку. «Из страны травы. Я отправил клонов в каждую деревню. Нужно созвать совет всех лидеров деревень», — блондин поведал план своих действий. «Масштабно думаешь?» Джирая сильно удивился и в который раз задумался. «Придумать такой план, да и еще в его-то возрасте. Камень нужно вернуть на место, и тогда откроется нам новый путь». Блондин схватил его лапами Куромы и убрал в рюкзак. «Сакура, что, помнишь место, которое мы нашли, когда искали Хидана?» «Да помню, там мы нашли странные камни, белые и черные, кажется». Девушка вспомнила место, где они в прошлый раз еще потеряли Ямато. Наруто, мне пойти с вами? Обратилась к нему Рей. Да, если, конечно, захочешь. На улице их ждали все шиноби дождя. Даже стража покинула свои посты. Нагато вышел первым из здания. Следом за ним Конан, а потом конаховцы Рей. Приветствую вас, шиноби страны дождя. Красноволосый подошел поближе к ним. Сегодня нам предстоит сделать выбор. Все молча стояли и слушали Пейна. Нам нужно выбрать нового лидера нашей деревни. В этой башне, показал рукой на здание, из которого они вышли, будут проходить выборы. Передайте всем, что сегодня состоятся выборы. Нагато смотрел на шиноби. Если кто-то из вас готов предложить свою кандидатуру, то пишите на листе. Конан раздала всем бумажки. Пока Нагато говорил, что будет дальше с деревней, конаховцы пошли по улице к главным воротам. Вы уже уходите? За ними появилась Конан в ангельском обличии. Да, чем быстрее мы до туда доберемся, тем быстрее закончится война. Наруто нес камень в портфеле. Ты думаешь, что война закончится? Конан смотрела в глаза Наруто. Там она увидела твердость и решимость. Закончится. Вместе с Хаширамой мы победим Акацки. Парень поклонился в знак признательности за помощь. Джирая-сенсей, вы тоже уходите? Нет, провожу ребят до границы и сразу вернусь. Иросанин достал дневник. Хочу написать книгу, состоящую из трех глав. Про что? Узумаки повернулся к нему. Первая обо мне, вторая об Нагато, а третья будет о тебе. Пусть, только она будет короткой. Это мы еще посмотрим. Попрощавшись, команда 7, включая Хинату и Рей, ребята отправились в новое путешествие. Капитан Хатаки, обратился капитан корабля. Мы подплываем к стране моря. Ага, хорошо. Капитан пошел в свою каюту, а Хатаки смотрел на горизонт. 4 дня прошло, как покинули деревню Звука. Погода в море была хорошей. Тихие волны подгоняли корабль к островам. Какаши сегодня был немного загадочным. Когда узнал, что Итачи женился на Анка, ему было 32 года, а сын Белого Клыка до сих пор не женат. Ханари вышла на палубу в поисках любимого. Увидев его, стоящим на носу корабля, девушка улыбнулась. Подойдя к нему, она закрыла ему глаза. «Ханари, это ты?» Сделал вид, что не узнал ее. «Ага, что ты тут делаешь?» Прижалась к руке, положив голову на плечо. «Любуюсь спокойным морем. А ты почему не спишь?» «Не могу заснуть без тебя. Капитан сказал, что мы подплываем». Какаши положил голову на ее голову. «Я бы хотела так и остаться здесь с тобой и любоваться спокойствием моря». За спиной стоял Шикамару и Асума. Они тихо подошли послушать голубков. «Как думаешь, Шикамару, он сделает ей предложение?» Шепотом спросил Асума. «Не уверен на 100%. Думаю, что когда-нибудь сделает». Нара сказал вслух, чтобы Какаши услышал его слова. «А я думаю, после возвращения в Конаху». Подкурил себе и Шикамару сигареты. «Подслушивать нехорошо. Вы это знали?» К ним повернулась влюбленная парочка. «Ой, кажется, спалились. Вообще-то я сделал предложение». Девушка кивнула, показав кольцо на пальце. Асума и Нара разглядели кольцо, после чего все дружно рассмеялись. Через несколько часов корабль прибыл в порт. Конаховцы были переодеты в купеческую одежду. Проникновение в страну прошло удачно. Никто не узнал, что они приплыли за Орочимару. В порту присутствовало много шиноби Звука и клонов белых Зицу. Жители тоже присутствовали, но не так много, как ожидали ребята. Странно. Нара шел рядом с повозкой. Что именно? Какаши управлял лошадьми. Все так спокойно. Да и враги наши ведут себя тоже странно. Шикамару залез на повозку. Мы приближаемся к дому. Асума ехал на другой повозке. Там нас встретит наш шпион. В курсе, сенси. Парень закурил сигарету. Добравшись до заброшенного дома, конаховцы решили все в доме обставить. Девушки помыли дом, а парни починили забор и сделали небольшой базар во дворе, куда пришли граждане страны моря за покупками. За день они перенесли все с корабля. Анбушники помогли им, а потом отплыли на корабле в Конаху. К дому подошла Куринай. Ее встретили Асума и Итачи. «Какие новости?» Асума обнял девушку. «На острове слишком много врагов, да и базу Орочимару так и не нашли. Девушка со своей командой уже несколько дней ищут, прочесывая каждый остров метр за метром. Я знаю, где логово Орочимару в этой стране». В дверях стояла Анка. Все обернулись и посмотрели удивленно на нее. Проклятая печать начала жечься. Это говорит о том, что он здесь, девушка держала рукой шею. Тогда мы немедленно собираемся. Какаши все слышал и дал команду на сборы. Через час они стояли в гостиной и обсуждали план действий. Шикамару присел на корточки и еще раз осмотрел карту. Значит, здесь, Анка указала крестиком на карте, вход в убежище. Там будут заброшенные дома, похожие на детский лагерь. В одном из них есть тайный проход. Откуда вы это все знаете? Киба расчесывала Камару. Арачимару был моим учителем и тем, кто поставил, Анка показала шею, проклятую печать, такую же, как у Саски. Какаши знал, как действует печать на тело носителя. Так, Анка показывает ход, а там уже будем действовать по обстановке. Нара свернул карту, еще раз проверил снаряжение и пошел к выходу через черный ход. Канаховцы незаметно добрались до берега, где их ждали старые лодки. Забрав 5 лодок, они поплыли на один из островов. Анка указала путь до заброшенного детского лагеря. Лагерь находился в центре острова. Дома были сильно разрушены, да и от забора ничего не осталось. В некоторых домах проросли деревья. Нужный им дом находился рядом со скалой. С виду походил на здание администрации, только вот крыша обвалилась. Сколько лет этому лагерю? Ханари смотрела на здание. 40 лет назад его построили. Анка рассказала все, что знала об этом месте. Значит, Арыч перекупил здесь все. Чоджи от волнения принялся есть чипсы. Что бы здесь ни происходило, это место давно заброшено. Итачи аккуратно открыл дверь. Зайдя вовнутрь, всех удивила одна картина. Пола в здании не было. Огромная дыра встретила канаховцев. Что за? Анка начала ругаться, но Итачи закрыл ей рот. «Успокойся», — нежно прошептал ей на ушко. «Где был вход?» «За той дверью». Учиха перепрыгнула, через яму проломив дверь в кладовку. «Ага, а вот и проход, все сюда», — махнула им рукой. Канаховцы прошли по тоннелю до небольшой комнаты. Какаши приоткрыл дверь и высунул голову. Убедившись, что никого нет, открыл полностью дверь. «Итак, комната вывела нас в большой зал». Итачи внимательно осмотрел помещение. Было темновато, но с шаринганом разглядеть потрескавшиеся стены большого труда не заняло. «Вижу выход из зала». Анка, не дожидаясь мужа, побежала в сторону выхода. Там мерцал свет. Подбежав к проходу, она увидела 3 коридора, ведущих в разные направления. Слева выведет нас вниз, справа наверх, а посередине к лаборатории Арачимару. Остальные подошли к ней и слушали план здания. «Я забираю свою команду и пойду по левому коридору». Асума ушел с командой 8. Куринай взяла Ниджи, Шина и Кибу и пошли по правому коридору. А Какаши остальных, Риас, Ханари, Анка и Итачи, пошли по среднему коридору. Анка знала, что если они хотят найти Арачимару, то лучше пойти по среднему коридору. Вот так они и разделились на команды. Куринай с ребятами вышли на верхушку скалы. По пути им никто не попался. Ниджи использовал гейкуган и засек место расположения Арачимару. «Я нашел его. Здесь есть еще один вход. Со стороны моря». Парень повел их к другому входу. «Ты не мог раньше использовать гейкуган». Нервный Киба огрызнулся. «Я понадеялся на Анка. Хватит ссориться. Мы одна команда». Куринай успокоила ребят. «Нас слишком много. Поэтому мы пошли этим путем». Киба, как всегда, не понял наши действия. Подколол его Шина. «Почему? Это я не понял». Остановился парень, повернувшись к Шина. «Мы лучшие в поиске, но мы отправились наверх». Шина спокойным голосом беседовал с Аболтусом. «Если нас заметит, то кто будет перехватывать врага?» Куринай, Шина и Ниджи поняли план действий, когда выбирали этот путь. Только один Киба рвался в бой. Асума с отрядом попали в подвальные помещения. Везде горели факелы. «Смотрите, там случаем не порт», — Ина заметила вдалеке погрузочный кран. «Вот сейчас и узнаем». Шикамару побежал по коридору. В конце коридора он увидел пещерный причал. Там стоял небольшой корабль. На корабле была команда в форме бойцов звука. «Ты была права». Асума рассмотрел корабль и пещеру. «Нужно взять одного из них в плен». Чоджи первый раз дал хороший совет. «Ина, хорошо прицелься и заставь одного из них подойти сюда». Нара отправил тень схватить ближайшего шиноби. «Окей». Техника переноса сознания. Девушка прицелилась и попала в ниндзя, стоявшего на причале. «Так, теперь ты мой». «Что?» Звуковик потерял контроль над своим телом. «А теперь пойдем, поговорим по душам». Ина в теле звуковика пошла в сторону своей команды. Только она вышла на дорожку, как сверху полетел огромный камень, упавший на звуковика. «Твою мать, Инна, Инна!» Нара тряс тело девушки. Она не отвечает. «Это плохо. Чоджи, неси ее к звуковику». Асума увидел, как еще один огромный камень полетел вниз, теперь только на корабль. Все, кто находился на палубе, были раздавлены в кашу. Следом за ним упал еще один, на этот раз проломив палубу. В погрузочном трюме находились бочки с маслом и порохом. Факелы, горевшие в руках ниндзя, упали к одной из таких бочек, и факел поджег их. Корабль мгновенно взорвался и задымил причал. По всей пещере раздавались крики. Чоджи подтащил Инна к звуковику. Яманака увидела свое тело и переместилась туда. «Спасибо, Чоджи. Еще бы чуть-чуть, и мне пришел бы конец». «Без проблем», — по-дружески ей улыбнулся. С потолка продолжали падать камни. От порта почти ничего не осталось. Конаховцы выбежали через водопад, встретив Курина и ребят. «Что произошло?» Ниджи смотрел, как рушится пещера. «Не знаю. Как только мы захватили неприятеля, то тут же пещера стала рушиться». Асума рассказал все произошедшее. «Где остальные?» «Какаши и Тачириас». Куринай смотрела на Сарутоби испуганными глазами. «Они еще там, с кем-то сражаются». Хьюго смотрел на бой остальных. «Там Наруто дерется с Орочимару». «Наруто, ты уверен?» Куринай смотрела, как рушится пещера, заваливая проход с моря и сверху, откуда они пришли. «Четко вижу, это Наруто». Ниджи следил за битвой, не убирая Бейкуган. «Что же произошло?» Шина отправил жуков проверить обстановку в логове предателя. От боев внутри скалы трещал и трясся весь остров. Команда Какаши обследовали лабораторию. В огромных резервуарах плавали мертвые тела. Все держалось на соплях. «Что это такое?» Риас разглядывала колбы с органами. «Органы мутировавших людей». Какаши смотрел на рыбу человека. «Когда Орочимару покидал это место, он бросил не только меня, но и все, что здесь исследовал». Анка сидела на стуле, держась за шею. «Жжет», — Итачи с кислой миной посмотрел на шею любимой жены. «Сильнее. Он где-то рядом, боль в шее усилилась, так что девушка схватилась за голову». «Какаши-сенпай, я отведу ее в безопасное место, а вы продолжайте». Прогремел сильный взрыв. Стены затрещали, стекла повылетали. Пол начал трескаться. Итачи схватил жену, отпрыгнув от стула. Стул, на котором она сидела, полетел на этаж ниже. «Всем покинуть убежище». Какаши схватил Ханари за руку и побежал по коридору. Риас успела выпрыгнуть через окно. Комната, в которой они были, развалилась на их глазах. Девушки побежали за Итачи, но резко остановились. Какаши со своей бежал в обратную сторону. «Бежим к лабораториям». Проход завалило. Конаховцы бежали прямо по коридору, никуда не сворачивая. Коридор рушился следом за ними. Выбежав в просторное помещение, шиноби увидели механического Наруто, который сражался с Харчем и Орочимару. «Что ты делаешь? Зачем уничтожаешь базу?» Орыч отбивался от хвостов Какуау. «Вы используете меня, сделали из меня джинчурики». Миха использовал два хвоста и копыта. «Учиха Мадара мне все рассказал. Он передел темную часть Курамы». Парень набросился на Харча, разорвав ему живот. «Кха!» — выплюнул кровь. «Ублюдок!» «Док перед ударом накапливал чакру в животе. Я начал регенерацию тела до твоего удара. Так что...» Миха ударил во второй раз, вбив его в стенку. «Ты следующий!» Парень повернулся к Рычу. «Готов умереть?» Сверху упал большой булыжник. В потолке было видно верхний этаж лаборатории. Какаши и Итачи первыми спрыгнули к ним, оказавшись между Рычем и Михой. «Всем привет, можно к вам на огонек?» Какаши поправил волосы. «Коноха». Орочимару заметил еще и Кунаичи. Девушки спрыгнули к ним, отбежав в сторону. «А-а-а, малышка Анка тоже здесь?» Орочимару ехидно заулыбался, глядя на нее. «Сегодня ты умрешь». Девушка набросилась на бывшего учителя, используя его же техники. «Смотрю, ты хорошо освоила мои техники, но для победы этого мало». Санин выпустил парализующий газ из пасти. «Всем закрыть рот и нос», — крикнул Какаши. «Ага, сейчас». Миха Наруто принял вторую форму, превращение в Биджу. Ей Орочимару, чакра Биджу разрушала убежище изнутри. «Не трогай эту девушку», — голос был холодным и стальным. Миха набросился на Орыча, вырвав ему правую руку. Санин упал на колени и прокашлялся кровью, но для Михи этого было мало. Он снова налетел на него, теперь он оторвал ему левую ногу. «Ублюдок! А-а-а-а!» Из рта вылез целый Орочимару. Его тело было в порядке. «Черт, по ходу таких дел мне придется вас убить, Орочимару. Сегодня ты...» ты умрешь, голос Михи стал еще свирепее и страшнее. Чакра выходила наружу, еще сильнее и быстрее. Пещера и так рушилась, а из-за выпуска такой чакры, логово начало складываться. Кокоши активировал Мангекье Шаринган и разрезал огромный булыжник, мечом Сусана. Надо убираться отсюда, пока нас не завалило. Хатаки заметил маленький проем в скале. Вон туда, показал рукой. Все ко мне, скомандовал Итачи. Все подбежали к Учихе, и всех обволокла красная чакра. Итачи использовал Сусана, спрятав всех под своей броней, кроме Михи и Арыча. Учиха взмахнул мечом, разрезав Арыча пополам. Следующим взмахом Итачи сделал проход из логова, куда и побежали конаховцы. Кроме Итачи и Михи, они и остались сражаться дальше с Рачимару. Змеиный Санин снова выплюнул себя изо рта. «Думаете победить меня? Ха-ха-ха, не сегодня». Арыч начал превращаться в белую змею. «Как это мерзко!» Итачи достал меч Кусанаги. «Ей, парень!» Миха посмотрел на Учиху безумным взглядом. «Нападай первым, а я прикрою тебя». «Что? И это ваш план?» «Ахах!» Выпустил парализующий газ, напав на Итачи. «Ты мой Учиха Итачи. Не забывай, что я механический». Наруто начал избивать его копытами как уау. «На меня не действует твой газ». Пещера затряслась со страшной силой. Когда конаховцы выбежали через проход, то встретились с остальными. «Что произошло?» спросила Сума у друзей. «Идет бой. Железный Наруто с Итачи против Орочимару», сразу ответил Какаши. «Что?» Нара посмотрел на сенсея. «Я думаю, не стоит им мешать». За спиной стоял Риас, наблюдая, как рушится скала. Прогремел мощный взрыв, обрушив пещеру и все выходы из нее. Шиноби отбежали на безопасное расстояние. Анка еле передвигалась, так как очень сильно болела шея. Жгла чертовски проклятая печать. Схватившись за шею, девушка увидела смерть Рачимару. В городе Роурен происходили странные события. Принцессу и королеву города хотели убить. 12 лет назад шиноби страны нашли раненого ниндзя из деревни Песка. Его вылечили и дали гражданство города Роурен. За время службы в охране высокопоставленных лиц не было никаких инцидентов по нападению на королевскую семью. Началось все с началом войны. Армия белых Зицу напала на город. Именно тогда и погибла королева. Тогда все и началось для этого города, куда и направились воскрешенные шиноби из прошлого. «Хаширама, друг мой», на бегу обратился Мадара. «Зачем нам в этот город? Там живет семья моего старинного друга». Синджу бежал рядом, рассматривая пейзажи и окрестности славного города. «Мы на подходе. Приготовься». Мадара заметил противника около ворот. Техника древесного клонирования. Из Синджу вылезло 6 клонов. «Мы ко дворцу, а они за врагом». «Ок». Мадара вытащил катану, прорубая им дорогу через врагов. В несколько ударов брюнет прорубил им проход. Техника теневого клонирования. 5 клонов Мадары разбежались в разные стороны. «Нам сюда!» — крикнул Хаширама, махнув ему рукой. Бежали они в сторону дворца, а их клоны уничтожали противника и спасали гражданских. Добравшись до дворца, шиноби резко остановились. Перед ними был разрушенный дворец. Стекол не было, из некоторых комнат виднелись языки пламени. Возле дворца лежали мертвые стражники и несколько трупов мирных жителей. Посмотрев друг на друга, они залетели вовнутрь дворца, но там была обстановка еще хуже, чем на улице. Было много крови и оторванных, отрезанных конечностей. «Твою мать, что здесь произошло?» – не удержался Хаширама. «Это война, друг мой». Мадара похлопал его по плечу. «Пойдем, нужно найти королевскую семью», схватил его за руку и потащил вверх по лестнице. Поднимались они довольно долго, осматривали каждую комнату. Живых они так никого и не нашли. Добравшись до покоев, шиноби увидели странную картину. Королева сидела на троне и не замечала, что происходит в ее городе. Подойдя поближе, они поняли и увидели перед собой куклу. «Что-то здесь не так», — Мадара активировал Шаринган. «От нее идут нити чакры, вниз. Пошли за мной». Шиноби спустились вниз, в подвал дворца. Мадара развеял клонов, получая информацию. «Мои клоны зачистили город от врагов». Мадара разглядывал подвал, надеясь найти следы чакры. «Знаю, мои клоны видели твоих, выживших нет, но они ищут хоть кого-нибудь». Синджу был печален, что не смог выдвинуться раньше на помощь этому городу и своему другу. «Не расстраивайся так сильно». Мадара положил руку ему на плечо. «Мы продолжим поиски. Обязательно кого-нибудь еще найдем». Обыскав подвал, шиноби так ничего и не нашли. Следы чакры оборвались на лестнице, перед входом в подвал. Выходя на улицу, их уже ждала засада. Везде были куклы-воины и отряды белых зицу. Во главе такой армии стояли Сосари из Красных Песков и Дейдары из деревни Камня. «Кто тут у нас?» Сосари был, как всегда, не в духе. «Это же, первый Хокаге и Учиха Мадара, КХММ». Дейдара стоял на птице, парившей над землей. «Что будем делать? Они призваны с помощью нечестивого воскрешения», злобно говорил напарник. «КХММ, знаю, что это меняет, а то, что у нас бесконечная чакра». У Мадары горел Мангекей Шаринган. «Недооценивай нас, Сусана». Перед ними появился темно-синий гигант, с четырьмя руками и двумя головами. В каждой руке было по мечу. Дейдар ухмыльнулся и засунул руки в сумки. «Посмотрим на эту легенду, КХММ». В деревне Листа Пхината закончила с оформлением документов на дом. Она потратила все свои сбережения на Рута. Когда все было закончено, девушка собрала все свои вещи и начала переносить в новый дом. «Сестричка, все-таки переезжаешь?» В комнату зашла Ханаби. Девочка одевалась не как ее сестра в 14 лет. Любила носить платья и свободную одежду. Да, Пхината была не очень радостная, что покидает родной дом. «Не переживай, отец отойдет со временем и придет с извинениями», улыбнулась и помогла ей упаковать последние вещи. «Поможешь вещи перетащить?» «Конечно», радостно воскликнула сестра, хватая две сумки. За пару часов сестры перенесли все вещи. Перед тем, как покинуть отчий дом, Пхината присела на дорожку и призадумалась. «Я буду ходить к тебе в гости». Ханаби достала кулон и отдала его сестре. «Что это?» «Он принадлежал маме. Папа хотел, чтобы он был у тебя». «Понятно. Хьюго он понравился». Кулон был из золота в виде сердечка, на длинной цепочке. «А тебе идет». «Спасибо, Ханаби». Сестры обнялись. Пхината покинула особняк и квартал Хьюго. Уходя, она в крайний раз посмотрела на дом, в надежде, что когда-нибудь еще вернется, и вернется не одна. Глава 18. Ацуцуки Кагуя. Путешествие команды 7 заняло пару дней. Добрались мы до места, без приключений. Правда, столкнулись с моими партнерами по бизнесу. «О, Мей, Хаку, что вы здесь делаете?» «Привет, Наруто. Забуза получил твою весточку, и мы решили тебе помочь». Мей поздоровалась со всеми ребятами. «И где он?» «Сторожит пленницу». Хаку сняла с себя маску Анбу. «Рей, Хаку», удивились две женщины. «Я понял одно, что они были знакомы очень давно. Стоять на открытой местности не хотелось. Ладно, девочки, поговорим в лагере». По приходу в лагерь Забуза показал нам связанную пленницу. Ей оказалась Ятасука на комоде. Пхинате хотелось пересчитать ей кости на ребрах, но я остановил ее. «Ну, здравствуй», вытащил кляп изо рта ее. «И тебе привет», сплюнула слюну. «Рассказывай, как ты докатилась до такой жизни?» «Мне было наплевать, что она скажет. После предательства я просто хотел ее прирезать и закопать под деревом. Думаю, никто против не будет». Не успел толком еще подумать, как меня опередили. «Прости». Саски достал куна и пырнул ее в спину. «Эта рана для тебя будет напоминанием о своем предательстве». А дальше охренел не только я. Учиха погрузил ее в гиндзюцу и поставил одну закладку, а после считал всю информацию об организации Акацки. Знает она не густо, очень мало. «Пускай идет». Саски срезал с нее веревки. «Пиздуй отсюда и передай Тоби привет от нас двоих». Объединившись с моими партнерами по бизнесу, мы пошли дальше, через лес. Не ожидал я, после прошлого раза, здесь выросли цветы. Камни так и лежат посреди поляны. Один черный, а другой белый. Я подошел к ним и уложил серый камень рядом с ними. Мне захотелось увидеть стражей. А что, время тянуть. Но ничего не произошло. От злости я начал пинать камни. Саски остановил меня, врезав по лицу. Завязалась небольшая драка между нами. У Сакуры кончилось терпение, глядя на нас. Вырубив нас обоих, девчонка унесла нас, еще и в полуразрушенный дом, где и остались все на ночлег. Я лежал в отдельной комнате, рассматривая звезды на небе, через окно. В голове крутились мысли обо всем происходящем. «Думаешь, справишься со своей задачей?» Девятихвостый был не так мрачен, как обычно. «Я справлюсь, но мне нужна твоя помощь». Я появился перед клеткой лиса. «Ты почувствовал другую мою половину, ведь так?» Но ничего не сказал никому. Лис поменял тему разговора. «Да и что? А то что, в том парне запечатан еще один мой брат. Его зовут Миха Наруто. Он очень сильно похож на меня, точнее моя копия. Я рассматривал печать мудреца. Помоги мне, Курама, и я освобожу вас ото всех оков». Мой взгляд был сильным, мощным подавал надежду и читалась правда в моих словах и намерениях. Всю свою жизнь ты не отступал и не сдавался, ведь таков твой путь, ниндзя. Поэтому я помогу тебе, но взамен ты сделаешь то, что я попрошу тебя. Что ты хочешь? Нас создали не случайно. Я хочу увидеть со своим создателем. В подсознании потемнело, светились голубые глаза Наруто и красные, наполненные огнем, глаза Курамы. Так тому и быть. Учиха-анка, Итачи! Заорала на весь остров. Прогремел еще один взрыв, и из пещеры вылетели две тени. Дым рассеялся, и перед конаховцами появились Итачи и Миха. Учиха был в облачении Сусана, а Миха под покровом Пятихвостого. Итачи упал на колени после того, как развеял Сусана. Его поймал Какаши. Я, не раздумывая, бросилась к мужу. «Всем привет, меня зовут Миха Наруто, и я джин Чурики Пятихвостого зверя». «Что?» – удивилась Риас. «Это невозможно, просто невозможно, запечатать двух зверей в одном теле», – девушка говорила на повышенных тонах. «Почему?» – Миха посмотрел на нее. «Потому что зверь поглощает чакру носителя, и при частом использовании ее он поглощает всю твою чакру, и в итоге ты умрешь». Соло не верила ему. Из правого плеча появилась голова темного Курамы, а из левого Какуау. «А сейчас ты веришь нам?» – хором сказали звери и Миха. Все раскрыли глаза от такой картины. Какаши и Итачи смотрели на него с помощью шарингана, а Ниджи использовал бейкуган. Немыслимо. «Это правда?» – Итачи убрал шаринган. «Я чувствую чакру Арачимару в тебе», – левая рука Михи указала на меня. «У меня есть проклятая печать, поставленная Арачимару. Когда я была у него ученицей, я показала печать на шее». Миха опустил руку и поплелся на берег. Шиноби из Конохи проследовали за ним. Риас все раз спрашивала, как так получилось, что в нем запечатали двух биджу. На что он отвечал: «Откуда мне знать?» Ничего так и не узнав, они сели в лодки и хотели уплыть на главный остров. «Подождите, мне надо кое-что сделать». Я стояла в лодке, разглядывая лагерь. «Что случилось?» Итачи доставал весла. «Надо сжечь это место. Оно приносило людям горе. Мы подождем тебя здесь». Хатаки положил весла. «Не торопись». Я взяла волю в кулак и пошла в лагерь одна. Итачи хотел пойти со мной, но его остановила Сума. «Она должна это сделать сама». «Ладно», сел обратно на свое место в лодке. Я добралась быстро. В руке держала сюрикен, на котором была намотана взрывающаяся печать. Бросив его в здание, произошел небольшой взрыв, окутавший пламенем еще и соседнее здание. «Вот и все, мы победили тебя, Арачимару». То ли с грустью, то ли с небольшой радости, я смотрела, как загорелся весь лагерь. Огонь распространился быстро, не щадя ничего, что там было построено и росло. Я хотела уходить, как из горящего дома вылез Хорч. Его изрядно потрепало, грудь была в крови и не хватало левой руки. «Невероятно, как ты выжил?» Моему удивлению не было предела. «Ты, наверное, забыла, что я врач». Хорч прокашлялся кровью. «Да и я больше не человек». «В каком смысле, больше не человек? Я амфибия. Человек-рыба», зарычав, медик мутировал в рыбу. «То же самое я хотел сделать и с Рачимару. Он уже давно превратил свое тело в белую змею. Если ты не знал», незаметно из рукава вылез Куной. «Ха-ха», из-за кашля изо рта потекла кровь. «Он нанес куда больше урон, чем я предполагал». Кунай вылетел из ее руки и воткнулся по рукоятку ему в грудь. Всего лишь мгновение, и Хорч упал на колени. «Что?» «Кажется, все». Доктор посмотрел на меня и прокашлялся. «Прощай, док». Я пошла к лодкам, оставив доктора в горящем лагере. КХММ. А легенды не врут. Вы и правда, боги шиноби. Дивдара лежал под ногой Мадары. «А ты сомневался? В нас, значит?» «Да». Мадара поднес свою катану и перерезал ему горло. А Синджу тем временем сражался с Сосари. Нукинин из Красных Песков потерял почти всех своих кукол, кроме третьего Казекаге. «Мое искусство обязательно победит, не думаю». Мадара смотрел на Сосари с закрытым левым глазом. «Аматерасу». Черное пламя объяло Сосари и третьего Казекаге. Раздались громкие, жестокие крики. Сосари скидывал с себя одежду, но попытки были тщетны. Черное пламя сжигало его тело. «Как же это больно!» Из левой груди вылетело полено с печатью в сломанную куклу. И поднялся Сосари в новом теле. «Меня не так просто победить. Что здесь произошло?» Синджу стоял позади Мадары. «Мы устроили бойню ради источника новой чакры. Мы пойдем на все». Сосари смотрел, как сгорела кукла третьего Казекаге. «Кто он? Зачем ему нужен новый источник чакры? Он хочет победить его. Ты, Учиха Мадара, когда-то тоже желал силы, но отказался от этой идеи, а он желает ее, уже 40 лет, и скоро он ее получит. Нукинин из красных песков вытащил свиток. А теперь мы сразимся. Сосари снова объяло черное пламя. Горело уже не только тело, но и полено с печатью. Печать треснула и разбилась. Техника призыва. Гидамаза, опустив руки на свиток, за его спиной появилась статуя, а на ней парень в желтой маске. «Привет, что за?» Сосари упал лицом на землю. Его тело догорало. Абита спустился к компаньону. «Ты кто?» Хаширама смотрел на парня в маске. «Это статуя демонического еретика или Гидамаза. Здесь мы храним чакру Биджу». Парень снял с себя маску. «Меня зовут Абита Учиха, и сегодня я стану легендой, победив вас двоих». Мадара вышел вперед, используя Сусана. Перед статуей появился призрачный самурай с ростом Гидамаза. «Ну давай посмотрим, на что ты способен, Учиха Абита, Узумаки Наруто». Я сидел на крыльце у разрушенного дома. Когда-то этот дом в одно мгновение построил капитан Ямато. Я смотрел на камни и не понимал, почему они не отвечают мне. Что же происходит? Почему вы молчите? С виду можно было сказать, что я тронулся умом. Но в мире шиноби этому мало кто удивлялся. Как и в эту ночь, когда мы находились там, в том самом месте, где был создан человек, поделивший огромный континент на материки. Ты чего кричишь? Уже 2 часа ночи, ты какого не спишь? Ко мне вышел сонный Саске. Он был явно не в духе. С Сакурой были натянутые отношения. Учиха хотел все объяснить, но девушка его не слушала. Делала вид, что больше не любит его. Мы уже несколько дней здесь, а эти гребанные камни все молчат. Я встал с крыльца и пошел прогуляться. Гулять тут и так негде было, но я нашел куда сходить. Пройдусь до пещеры, где раньше прятался Хидан. Может там что-то есть. Как странно, в пещере мне попалась комната с 3 дырками в стене. Недолго думая, я вернулся на поляну, где лежали камни. Забрав их, я вновь вернулся в пещеру, вложил их в отверстие. Я увидел молодого человека в черном плаще с капюшоном на голове. Его лица не было видно, только рининган красного цвета светился из-под капюшона. «Ты кто?» «Меня зовут Ацуцуки Зеро». Человек вытянул руку. «Пойдем со мной». «Куда?» Я насторожился, но было странное чувство. «А где старик Рикуда?» «Он занят другими делами». Усмехнувшись, парень взял меня за руку и переместил в другое измерение. Мы оказались в пустыне. Я сначала подумал, что попал в деревню песка, потому что, куда ни посмотри, везде один песок. Где мы находимся? Мы в другом измерении. Зеро пошел вперед, оставив меня позади. «Ей, постой!» Я догнал его. «Зачем ты переместил меня сюда?» «Здесь ты когда-то запечатал мою сестру». Голос был холоден, вместе с Саске. Я резко остановился, начиная соображать, о чем он говорил. Воспоминания пошли друг за другом. «Сакура, Какаши и Абита Учиха помогли вам, верно? Я запечатал ее здесь. Тогда ты, наверное, догадался, зачем я привел тебя сюда. Пока нет, догоняй, сейчас поймешь». Зеро вел меня в старый храм. Что там хранилось, я знал, но для чего он вел меня, я не понимал, да и Зеро ничего не говорил. Через час мы все-таки добрались до храма. Здание было создано из песка. В целых 5 этажей оно было построено. Выглядело, как будто вчера закончилось строительство. Мы пришли, а Ацуцуки открыл ворота и сделал жест рукой, предлагая войти мне первым. Я не подозревал, что угодил в ловушку. Как только я зашел, ворота закрылись. «Ей, придурок, начал колотить в дверь, зачем ты это сделал?» За воротами послышался голос и уходящие шаги Зеро. «Ваше время истекло. Вы воскрешаете мертвых и с их помощью ведете войну. Выпусти меня». Я продолжал орать и колотить в дверь. «Здесь ты и умрешь, Узумаки Наруто». Зеро исчез, оставив меня одного. «Ах ты, козел, Разинган». В правой руке начала крутиться чакра в различных направлениях. Я ударил в ворота в надежде сломать их. Но когда я прикоснулся к воротам, меня отбросило назад, впечатав в стену. Я сильно ударился головой и потерял сознание. В другом мире Саске поднялся в свою комнату. Когда он зашел, то увидел странную картину. Сакура спала в его постели. Брюнет подошел к кровати и заметил, что девушка дремлет. «Где ты был?» Кунай чесила, и с нее слетело одеяло. Она была голой, как он заметил, она пришла в одном халате. Ее халат лежал аккуратно сложенный на стуле. «Что ты здесь делаешь?» Проигнорировал ее вопрос. Решила, что была не права тогда в больнице и все это время. Харуна была немного пьяная. «Ты просто думала, что я твой и только твой. Соски разделся и залез к ней под одеяло. «Но знаешь, это не имеет значения. Я просто хочу быть с тобой. Я тоже Сакура». Они сошлись в страстном поцелуе. Все их преграды были стерты. Никого не существовало, кроме них двоих. Зеро вышел из портала в городе Роурен. Очутился на самом высоком здании. Он наблюдал за битвой Обито и Мадары. «Пора покончить со всем этим». А Цуцуки открыл портал. «Придите же, мои братья, и помогите принести порядок в этот мир». Из портала вышли трое человек, одетые в черные плащи. Они подошли к Зеро и скинули их с себя. «Наконец-то мы вернулись». Визирь ничуть не изменился. «Устал ждать?» Другой парень был лет 25. Глаза цвета хаки и сережки со знаком рода Ацуцуки в обоих ушах. Волосы были черного цвета. «Да, Сингли, ты прав». Зеро смотрел на свою команду. Третьего спутника он узнал не сразу. Мужчина был возраста 35, в глазах был измененный шаринган. Он был синим, а Тамое было не в виде запятых, а в виде трех маленьких кругов, и к каждому кругляшку шли прерывистые квадратики. Темно-коричневые волосы придавали загадочность. «А ты сильно изменился после нашей последней встречи». «Знаю, брат, но и ты тоже. У тебя теперь красный рининган». Призрак осмотрел брата сверху донизу и отдал ему меч. «Вы готовы пойти за мной в последний раз?» Зеро взял меч и спрятал его под плащом. «А Цуцуки, визири, Сингли и призрак?» «Да», — хором ответили ему члены одного клана. «Тогда пора навести порядок в мире нашей сестры». Зеро и его братья исчезли с крыши дома. Команда Цуцуки появились за спиной Хаширамы. Хаширама Синджу, именуемый также первым Хокаге деревни, скрытой в листве. Зеро пошел в его сторону. «Все верно. А ты, я так понял, тот, о ком все время твердил мой брат?» Первый повернулся к ним лицом. «Значит, ты знаешь, зачем мы вернулись?» «У меня есть предположения, о которых при моей жизни», — говорил мой брат. «Но я его не слушал. И зря». Зеро схватил Хашираму за горло. «Он был прав насчет нас, быстрый. Я не успел среагировать». Синджу смотрел на врага и понимал, что проиграл. «Тебе не победить их. Никогда. Узумаки Наруто уже попался в мою ловушку». Злобно улыбался, глядя на него. «Следующим будет твой брат. Извини, но он умер давно. Это тебе так кажется». «Что?» Удивлению не было предела. «А теперь отправляйтесь в свой мир». Зеро сломал ему шею. «Развейся, техника нечестивого воскрешения». Хаширама исчез, оставив от себя только неизвестное мертвое тело и кучку бумаг. Мадара сражался с Обито в центре города. Когда он заметил, что Синджу покинул этот мир, то его Сусана исчезла, и он засветился белым светом. «Черт, что же произошло?» Статуя нанесла сокрушительный удар ногой, отправив Мадару в высокое здание. При столкновении Учихи и здания, оно начало рушиться. «Что за?» Учиха заметил странных людей, смотрящих на него с улицы, где проходил бой между Сосари и Синджу. «Он следующий». Визирь глядел, как здание падало на статую Гидамаза. «Нет, он уйдет, не вступив с нами в бой». Зеро открыл портал и исчез вместе с братьями. Статуя исчезла вместе с Обито. Здание обрушилось на соседние, и по цепочке начали обрушиваться и на другие. В этот день весь город трясся и грохотал. Когда все прекратилось, Мадара вышел из-под обломков. Еле успел применить технику. Отряхнулся и пошел к месту, где видел незнакомых людей. Кто это был? Черт возьми, Обито появился в убежище, где находился старик. Табирама Сенсей, они появились. Учиха снял с себя плащ и выбросил его в сторону. Их было четверо. Как вы и сказали, без хвостатых нам их не победить. Где ты их видел? В городе Роурен, когда сражался с Мадарой. Обито немного побаивался тех ребят. Сколько зверей еще нужно поймать? Табирама снял с себя плащ. Выглядел он очень старым и немощным. Худое и костлявое тело напоминало тело Нагата. Из спины торчали трубки, ведущие к корням давно забытого дерева. Старик встал и подошел кое-как к Обито. Трех зверей осталось поймать. Парень подхватил старика и помог ему выбраться наружу. «Мы не успеваем». Синджу был не в восторге от ситуации. «Кисами сейчас под прикрытием в деревне Облака. Господа, у меня плохие новости. Перед ними вырос черно-белый Зицу. Орочимару погиб в схватке с Итачи и своим детищем». «Что? Когда?» Обито разозлился не на шутку. Учиха отпустил старика и начал ломать скелет чудовища. Зицу смотрел на Табираму и что-то говорил ему. «Все ясно. Ты хорошо поработал. А теперь покажи нам, где мы можем найти Джинчурики Орочимару». Зеро вышел из портала со своей командой в стране демонов. «Что мы здесь делаем?» Сингли смотрел на храм в скале. «Там находится душа Морью. Ее нужно освободить». А Цуцуки достал свиток и развернул его. «А вот тут», — показал пальцем на страну болот, находится тело Морью. Вот туда нам надо доставить его душу. Но нам нужны Йоми. Сингли смотрел на карту, делая на ней пометки. Один есть. Зеро достал другой свиток. Здесь я спрятал последнего Йоми. Он поможет нам вернуть царство тысячелетия. Наруто очнулся в кровати, с капельницей в левой руке. В комнате, в которой он находился, напомнила ему больницу Суны. Парень осмотрел комнату, кроме голых стен и капельницы он ничего не увидел, да и за окном была сплошь голимая пустыня. Как только он сел на кровати, сработала сигнализация. В комнату зашла странная бледнокожая женщина. Белые очень длинные волосы доставали копчика. У нее были белые чистые глаза, брови были коротко обстрижены, а губы окрашены в темную помаду. Из головы выступали два бурых рога, и на середине лба был заметен необычный третий глаз. Носила переходное химикимоно с высоким воротником, украшенное золотыми и фиолетовыми линиями, а также томоэ на рукавах и по центру. «Вы кто?» Наруто перестал разглядывать женщину и посмотрел на дверь, из которой она появилась. «Меня зовут Ацуцуки Кагуя, а тебя Узумаки Наруто». Женщина подошла к кровати и осмотрела состояние блондина. «Зачем вы меня сюда привели? Мой брат очень зол на мой мир. Поэтому я и ты находимся в заключении». Кагуя сняла бинты с его головы и убрала капельницу. «Зачем ему это надо?» Узумаки не понимал, что происходит. «Видишь ли, он был не создан, как сказали тебе стражи, а попал сюда с другой системы». Кагуя села на кушетку и достала бутылку с лекарством. «Что значит с другой системы? Он, как и я, были рождены в другом мире и попали на Землю тысячи лет назад. По крайней мере, Зеро появился на этой планете, когда она была одним целым континентом». Женщина открыла бутылку и дала ее Наруто. «Пей, лекарство поможет и вылечит тебя». «Ладно, я его выпью, но вы расскажете мне, как отсюда уйти». Узумаки взял бутылку и выпил все, не оставив ни одной капли. «А теперь я слушаю вас, очень внимательно. Когда ты установил камни в отверстие, то пробудил и возобновил новый процесс, прогресс Земли. А Ацуцуки забрала бутыль и бросила его в урну под кроватью. Все повторится, как 2000 лет назад». «Что повторится?» «Именно он разделил огромный континент на материки, зарядил солнце новой силой и мощью, и посадил дерево Шинджу. Из-за этого я нашла этот мир, эту планету. Я прародительница всей чакры на Земле. Мои дети научили воспользоваться чакрой. Хагарама на Земле, а Хамура на Луне». Женщина не могла сидеть на месте. «А вы только убиваете себя, не думая о том, что может ждать вас в будущем. Извините, но я пытаюсь спасти будущее». Написав свое желание на свитке, изменилось не так много, как ты хотел. «Я ведь права, а Узумаки Наруто». Кагуя перестала говорить на эмоциях, и снова ее голос стал холодным. «Я помогу тебе вернуться домой, но знай, это будет в первый и в последний раз. Хагарама помогал тебе все время, и где он сейчас?» Зеро сказал, «Он занят важным делом. Он томится в другом измерении, созданном мной. Я чувствую его, но ничем не могу помочь». «Почему? Это же ваше измерение?» Наруто смотрел на нее в надежде на помощь. «Я, ты, мои сыновья, теперь мы его узники. Но как я уже говорила, я помогу тебе вернуться». Женщина встала и оставила его одного. «Курама!» Заорал во все горло. «Курама, ты слышишь меня?» Ответа не было. Узумаки остался один, наедине с самим с собой. Парень соскочил с постели, и первым делом он начал искать свою одежду. В комоде он нашел одежду и свое оружие. «Надо бежать отсюда скорее», — думал про себя, одеваясь. «Но куда?» — она сказала, что поможет мне. В голове пошли образы друзей. Они сражались с какими-то каменными воинами. Дальше образы оборвались, и перед ним предстала жестокая картина. Все, кто с ним учились в академии, лежали мертвыми на земле, а он стоял среди них, в самом центре. Ночь освещал огонь, словно небо горело. Деревья были срублены и сожжены. Узумаки стоял и смотрел на свои руки. Словно все это сделал он. Глаза светились красным светом, как будто дьявол выбрался из чистилища. От такой картины парень вылетел из комнаты словно ошарашенный. Что это сейчас было? Наруто остановился и начал тяжело дышать. То, что ждет тебя в будущем, если ты не вступишь в схватку. Кагуя появилась рядом. Цунаде Синджу объявила созыв всех Каге и Дайми всех стран. Что она сделала? Не расслышал пацан. Мой брат пробудил каменных воинов и ведет завоевание и уничтожение действующей системы Шиноби. А Ацуцуки положила руки ему на лоб. Он хочет мира, как и я. Почему он тогда заключил вас здесь? Меня запечатали мои сыновья, а Зеро спас меня. За это я лишилась своих способностей. Тогда слишком много вопросов. Времени очень мало. Они скоро явятся, и тогда Кагуя замолчала, пацан заметил слезы на ее глазах. «Кто явится?» «Другие из моего клана. А теперь я отдам тебе всю свою чакру». Из ладони потекла чакра в Узумаки. Наруто впитал всю отданную чакру и заметил, что Кагуя начала исчезать. «Спаси Хагораму и землю. Не дай умереть всему тому, что мы сделали». А Цуцуки почти исчезла. Узумаки заметил портал и сиганул туда, словно желтая молния. Наруто очутился в странном месте. Куда ни посмотри, везде одни руины. Он стоял на разрушенном каменном мосту и осматривал местность. Цунади сидела за большим круглым столом в огромном зале. За ней стояли Шизуне и Учиха Мадара. Также за столом сидели другие Каге и Дайми большинства стран. «Господин Мадара», — обратился Цучикаге, — «кроме Акацки у нас появился новый враг, более сильный, чем сама организация. Да, мне пришлось использовать Изанаги, чтобы не покинуть этот мир». У Шиноби был закрыт левый глаз. Перед тем, как применить технику, парень назвал свое имя. А Цуцуки Зеро. Совет нужно было созвать еще давно. Ей, как всегда в своем репертуаре, начал кричать на весь зал. Остался всего один Джинчурики. Надо защитить его от Акацки и не дать этому Зеро уничтожить мир. Да, но чтобы остановить его, нам для начала нужно разобраться с каменными воинами. Мизукаге сидела справа от Хокаге и что-то читала. Поэтому наш наспех сформированный отряд отправился защищать жрицу страны демонов. Все верно, но не стоит забывать и про город Роурен. Шестая Казекаге развернула свиток. Я прочитаю с вашего позволения. Госпожа Казекаге, мы нашли выживших жителей города. Они прятались у самого источника чакры. Среди них была принцесса. Сейчас мы занимаемся транспортировкой всех выживших. Это значит, что Акацки искали этот источник. Тимари положила свиток на стол. Но зачем он нужен им? Дайми Водопада выслушал Казекаге и решил выдвинуть свою теорию. Им мало биджу для ведения войны с нами, или же они хотят сразиться с Ацуцуки Зеро. Нам нужны и биджу, и чакра города Роурен. Из-под стола вылез Зицу. Поэтому мы захватили 6 джинчурики. Акацки. Это Акацки. Все начали кричать во все горло. Рейкаге в мгновение ока очутился на столе и схватил черно-белого Зицу за горло. Что ты сейчас сказал? То, что мы собираемся убить Ацуцуки Зеро и его команду. Еле выдавил паразит. Может, мне сейчас тебе сломать шею? Тогда вы точно проиграете. Из пространства появился Обито, придерживая старика в черном плаще. Объявить тревогу. Скомандовал Мифуне, обнажая катану. Через секунду охрана Каге и Дайми держали наготове свое оружие и окружили Акацки.